Лидия Алексеевна Чарская, Большой Джон, глава первая, рассказ Лотоса на молитве, паника, человек в плаще. За окном сада зловеще зашелестели черные крылья. Что-то ярко блеснуло в темноте. К аромату роз и лотосов, раскрывших свои пахучие чашечки, присоединился теперь чуть заметный, но страшный запах тления. Луна пугливо скрылась за облаками. Окно широко раскрылось. И черный принц, подобный огромной птице, влетел в комнату. Он направился прямо к колыбели ребенка. Цепкими руками вампир отдернул нарядный полог люльки, наклонился над скрикнувшим от ужаса младенцем, кровожадно приник к сердцу мальчика и стал пить каплю за каплей его кровь. «Ужасно!» – прервала рассказчицу маленькая толстенькая даурска и нервно одернула белую пелеринку на груди. «Молчи, дадошка!» Мешаешь слушать. Рассказывай, что было дальше, елочка. Ах, душка, что за прелесть? Откуда ты вычитала все это? Смуглая, полная и рослая девушка лет 17, с вьющимися черными, как у негритянки, волосами, Зина Бухарина, смотрела на рассказчицу вопрошающе. Чудно, дивно, божественно. Да тут с ума сойти можно от всей этой таинственности. Загалдели сидевшие за столом институтки и плотнее придвинулись к рассказчице, забыв о кружках чая, стывших перед ними. Высокая бледная Елецкая с прозрачно-зелеными глазами, похожими на загадочные глаза русалки и с пышными черными волосами, венчающими головку, раскрыла было рот, чтобы продолжать свое повествование, как неожиданно даурская сказала. «Поистине ужасными дамочки! Ведь черный принц ест таким образом уже 800-го ребенка!» И с широко раскрытыми от ужаса глазами она обернулась к своей соседке по столу и произнесла сладко. «Послушай, Ранд, я вижу, ты не ешь твою булку. Дай мне, пожалуйста». «Даурская, противная, не мешай слушать. Весь мир готов из-за булки забыть. Несносная дадошка». Возмутились ее подруги. «Оставьте ее, мидам. Дадошка хочет отъесться к ночи. Она очень худая, бедняжка. И черному принцу, а он, наверное, прилетит к ней сегодня, чтобы съесть ее, как в тех злочастных 800 младенцев, достанутся одни только кости. Дай же ей твою булку, Ран. Ведь и гусей тоже откармливают перед тем, как подавать их к столу». Тоненькая, со смелым лицом веселого мальчугана, с короткими кудрями девочка, казавшаяся много моложе своих 17 лет, обратила задорные серые глаза к дадошке. «Да вы с ума сошли, Воронская! И дамочки, скажите ей, что она сошла с ума! Как она смеет называть меня гусем и пугать черным принцем?» С визгом подскочила дадошка. «Даурская, молчите! Вы не умеете себя вести, как подобает приличной барышне!» Услышали в тот же миг девочки недовольный голос, и мадемуазель Элис, классная дама, в синем форменном платье, нежно предстала перед своими питомицами. Она скользнула недовольным взглядом по лицу покрасневшей дадошки и тотчас же захлопала в ладоши, повышая голос. «На молитву, мидам, на молитву!» Зашумели отодвинутые скамейки, зашелестели зеленые камлотовые платья. 275 девочек-институток, маленьких и больших, чинно выстроились на молитву. На середину столовой, в которой были собраны к чаю все 9 классов, включая 2 старших педагогических отделения курсистов, как их называли в институте, вышли 2 девочки из группы выпускных с Евангелием и молитвословом в руках. Одна из них маленькая, плотная, с вызывающим, почти дерзким лицом, белокурая, розовая, с необычайно добрыми, честными голубыми глазами. Другая несколько повыше ростом, стройная, с восточным типом лица, с глубоким и печальным взором, с лицом тонким, бледным и прекрасным, напоминающим южный цветок. Первую Симу Эльску, за вечные шалости и мальчишеские выходки, прозвали Волькой, от слова «воля», «свобода», которую усердно рекомендовала всем эта неопуздана смелая и шаловливая девочка, приводившая в неописуемое волнение своих классных дам. Другую с газельем взором по прозвищу Черкешенко звали Еленой Горской. Она родилась и выросла в Тифлисе и бредила высокими горами и тихими долинами прекрасного Кавказа, хотя не имела ничего общего ни с татарами Дагестана, ни с жителями тихой и печальной Грузии. Обе девочки медленно вышли на середину огромной столовой, остановились под газовыми рожками, спускавшимися на длинных шестах сверху и освещавшими комнату, и поочередно стали читать молитву и главу из Евангелия. Институтки притихли. Зеленоглазая Елецкая или Елочка, только что рассказывавшая за столом про черного принца, молилась тоже. Или вернее не молилась, а думала о том, как красиво и просто звучали слова Евангелия, как прекрасна была вера Елисаветы, которой пришла Мать Господа, как хорошо и чисто должно быть пахли иерусалимские розы, и как дивен был мир в те далекие времена. Нежданно сладкие мечты Елецкой, Лотоса, как ее прозвали подруги за необычайную нежность и почти прозрачную белизну лица, прервались. Чья-то тонкая рука легла на ее пальцы и сжала их. «Слушай, Лотос, наклони голову, а то синявка увидит. Так, а теперь слушай. Откуда ты знаешь всю эту нелепую историю про черного принца? Скажи мне, пожалуйста». Насмешливо голосом спрашивала стоявшая рядом с Лотосом на молитве Лидия Воронская. «Бессовестно и глупо смеяться, Воронская, над тем, чего сама не понимаешь», – досадливо отвечала Елецкая. «История черного принца далеко не выдумка. Это была истинная правда. Ее рассказывали духи, тени умерших людей, одной женщине. И она записала все это дословно. Об этом есть даже целая книга. Черный принц существовал на свете, потом умер и прилетал в виде птицы с того света пить кровь детей и молодых девушек. Клянусь тебе, что это была правда». «А я тебе клянусь, что все это чушь!» Вспыльчиво вскрикнула Воронская, совершенно позабыв о том, что она стоит на молитве, и нетерпеливо топнула ногой. «Воронская, вы будете записаны!» — прозвучал голос нежданно вынырший откуда-то мадемуазель Элис. Подтверждая свою угрозу, классная дама извлекла из кармана штрафную книжечку, куда заносились фамилии провинившихся воспитанниц, и четко вывела на ее маленькой страничке фамилию Воронской. «Ах, пускай записывает, сколько влезет!» — досадливо махнув рукой, проворчала Лида. «Но ты-то должна, по крайней мере, сознаться, елочка, что все это чепуха!» — снова обратилась она к Елецкой. «Воронская!» — прозвучал негодующий голос синей дамы, и новая заметка водворилась против имени Лиды в штрафной. Воронская на мгновение умолкла, потом по-мальчишески тряхнула короткими волосами и вновь зашептала чуть не в самое ухо своей соседки. «Ты пойми, Лотос, ты пойми, я не верю, я не могу верить. Мертвые никогда не возвращаются с того света. Все это чушь и глупости одни. Уверяю тебя, елочка, уверяю тебя». Она хотела прибавить еще что-то для убедительности, но мгновенно смолкла и подалась назад. Перед ней было перекошенное от гнева лицо Лотоса. «Ага, ты не веришь. Ага», — каким-то свистящим шепотом произнесла Елецкая. «Так вот что. Приходи сегодня в полночь в умывальню. Весь наш кружок таинственной лиги будет на сеансе, устраиваем в честь черного принца. Мы будем вызывать духа Гаруна Аль-Рашида, а может быть его, черного принца. Приходи. Слышишь? Ровно в 12 мы начнем наш сеанс». Разговор Воронской и Елецкой был прерван резким окликом классной дамы. «Молчать! Не шептаться, Елецкая! Молчите!» Обе девочки поспешно отвернулись одна от другой. Молитва окончилась. Снова загремели скамейки, зашелестели зеленые платья, и 275 воспитанниц в возрасте от 9 до 18 лет, спешно выстроившись в пары, стали чинно подниматься в верхний этаж, где их ждали жесткие казенные постели и ночной отдых до следующего утра. Лида Воронская шла в паре с Верой Дебицкой, веселой черноглазой девочкой, первой ученицей класса. За ними чинно выступали красавица Черкешенко и бледная елочка. Потом шла Мара Масальская, хохлушка из-под Киева, с румяным лицом, со вздернутым неправильным носом и темными блестящими глазами, как черешни из ее родимых вишневых садов. С нею об руку шла не по годам умная, серьезная Женя Бутусина, профессорша, девочка редкой честности и неподкупности убеждений. Мадемуазель Элис, французская дама, полненькая, добродушная, но очень вспыльчивая особа, с черепаховым пенсне на носу, вела класс. В обе ее стороны шли миниатюрные Пантарова и Дадошка. Замыкали длинную шеренгу, разбитую на 20 пар старшего класса, высокие Зина Бухарина с типичным южным лицом креолки, за которую она и носила это прозвище, и степенная Старжевская, отличная ученица и лучшая музыкантша-пианистка из всего первого класса. Младшие отделения давно покинули столовую, а за ними вступили в длинный нижний коридор и старшие, выпускные. Лида Воронская шла низко, опустив голову. Обычно веселые глаза девочки теперь рассеянно скользили по ровным квадратикам паркета. Мысли Лиды были поглощены предстоящим сеансом в умывальне. Она хорошо знала, что Лотос, Бухарина, Макарова, Горцкая, Дебицкая и сестрички Пантаровы тайком от других институток устраивают по ночам какие-то секретные заседания или, как они сами выражались, занимаются спиритизмом. Лида знала, что спиритизм – это целое учение о таинственной силе, которая дает возможность вызывать души людей, давно умерших, даже за многие сотни и тысячи лет, и разговаривать с ними, заставлять их отвечать на разные вопросы. Она также слышала и то, что для вызова духа с того света поклонники спиритизма спириты и спиритки прибегают к довольно странному способу. Они садятся за стол в полутемной комнате и, положив на край стола руки, ждут в глубоком молчании, когда стол начнет стучать ножками, ходить по комнате, вертеться. Слышала Лида и о тех, якобы одаренных особенной духовной силой людях, медиумах, которые служат посредниками между тенями умерших людей и вызывающими их спиритами. В то время спиритизм вообще был в большой моде. В великосветских гостиных ему посвящали много времени, спорили о нем, говорили, писали. Причем одни увлекались им, другие считали обманом. Это модное развлечение проникло и в стены института, где вскружило многие юные взбалмошные головки. Лида не верила в спиритизм. Не верила в возможность какого бы то ни было общения людей с духами при посредстве вертящихся столиков и медиумов. Она смеялась от души, когда узнала, что некоторые из ее подруг поддались модному способу времяпровождения и стали устраивать в институтской умывальне свои сеансы, образовав особый кружок под названием «Кружок таинственной лиги». Еще больше смешило Лиду, что Елецкая, Лотос, она же по другому прозвищу Пушкинская Татьяна, она же Елочка по третьему, была единогласно в кружке признана медиумом, способным вызывать духов для переговоров, и орудует вовсю на этом поприще. Лида давно жаждала получить приглашение в странный кружок. Ее всегда забавляли таинственные спиритки. Однако последние остерегались приглашать Воронскую, боясь недоверия и насмешек с ее стороны. Остерегались до последнего дня, но вот сегодня ее наконец позвали. Лида торжествовала. Ее любопытство было крайне раздражено. Веселые, с трезвыми взглядами на жизнь девочки казались странными, нелепыми и смешными все эти басни о духах, являвшихся по первому зову какой-то маленькой институтки, вроде Елецкой и подобных ей. И она была убеждена, что достаточно будет хоть раз побывать ей на сеансе, чтобы убедиться, что это чушь и выдумки. Она и сейчас думала об этом, шагая по длинному коридору в этот поздний вечерний час. Неожиданно на ее плечо легла рука креолки. «Лида, вороненок, ты послушай, что она говорит!» зашептала Бухарина, тараща без того огромные глаза в сторону Елецкой. «Ты послушай только, что она говорит, вороненок, милый!» «Что? Что такое?» Нежно писнула вынувшая перед ними Дадошка. «Что она говорит, Зиночка? Скажи, скажи!» «Ах, душка, опять о черном принце! Слушайте только!» И креолка, всплеснув руками, беспомощно сложила их на груди. «Говорила, Тосенька, говори, елочка! Ах!» Просила ран чахоточная девочка с багровыми пятнами румянца на щеках и с милыми, необычайно живыми глазами. Елецкая не заставила себя просить. Ее несколько безумный взор расширился. Зеленый русалочий огонь загорелся в нем. Лицо бледное, без кровинки, вдохновенно просияло. И она проговорила глухо, в экстазе, разом охватившим ее. «Я верю, что он, черный принц, есть, был и будет. Что там, где знают его, говорят о нем, там он и пребывает. Я точно слышу шорох его огромных крыльев за спиной, когда он летает, и его легкие шаги, когда он ходит здесь, по земле. И я чувствую еще, что он явится сюда к нам, в этот темный коридор. Не сегодня, завтра, когда все улягутся спать, когда потухнут огни и будет пить нашу кровь и кушать наше сердце. Право, вы должны сознаться, что у черного принца довольно странный аппетит». Послышался насмешливый голос Воронской. На нее зашикали, затопали. «Опять насмешки, Воронская. Не принимать ее в кружок, медамочки. Не принимать ни за что на свете!» Послышались негодующие голоса. «Глупышки вы этакие, несут всякую чушь, а сами трясутся!» Рассмеялась Лида. «И все-то ты врешь, никто не боится!» Трусливо озираясь, шепнула Дадошка. «Ни одна душа, ясно как шоколад, чего тут бояться?» Воспитанницы миновали длинный коридор и вошли на темную площадку лестницы, где внезапно потух газовый рожок и воцарилась полутьма. «Ничего я не боюсь!» – расхабрилась Дадошка. Ее руки судорожно потирали одна другую, а взор продолжал пугливо бегать по сторонам. «Уж будто!» – сощурилась Воронская. «Тише же, медамочки! Дайте Лотосу говорить!» – зашикала Бухарина. И ближайшие пары снова повернули голову в сторону бледной девочки с русалочьим взглядом. «Да, медам, я чувствую, что он придет скоро!» Своим глухим, надтреснутым голосом снова заговорила Елецкая. «Он войдет через швейцарскую, рвется за стеклянную дверь, вихрем промчится через площадку и лестницу и появится там, на том конце коридора!» Заключила она и, протянув вперед бледные руки, замерла, тараща свои без того огромные глаза. «А-а-а!» – диким пронзительным криком вырвалась у воспитанниц. «Черный принц уже здесь? Здесь?» – взвизгнула Дадошка и, закрыв лицо передником, спотыкаясь и путаясь в длинном комлотовом платье, с тем же пронзительным визгом бросилась опрометью по лестнице, прыгая через несколько ступеней за раз, как стая испуганных птиц шарахнулись за нею и остальные. Не помня себя, с диким истерическим криком, институтки метнулись вперед, толкая, сбивая с ног друг друга. Паника старших заразила младших, которые уже успели добраться до верхнего этажа. Крик повторился наверху лестницы. Пронзительный, гулкий. Кричали маленькие, кричали средние, кричали большие, кричали классные дамы, стараясь во что бы то ни стало водворить порядок и успокоить мечущихся в страхе детей. Он тут, он идет сюда! «Спасайтесь, медам, спасайтесь!» Неистовала Дадошка, цепляя своими пухлыми руками за передники бегущих подруг. «Вот он! Вот он!» Несущаяся, как стрела, Елецкая разом остановилась и, тяжело переводя дух, протянула вперед руку. «Вот он!» – в диком экстазе вскричала она. Бегущие девочки замерли на минуту, столпившись испуганным стадом овечек на средней площадке лестницы. И новый отчаянный вопль потряс стены здания, и гулким пронзительным эхом повторился там, наверху, визгливыми голосами малышей. В дальнем конце коридора, где белела стеклянная лазаретная дверь, и где рядом находилась квартира начальницы, появилась высокая, худая фигура человека в черном, двигающаяся вперед стремительным шагом, прямо навстречу перепуганным выпускным.